Нарваец не был дипломатом, умеющим скрывать свои чувства и даже волнение. «Что случилось, господин герцог? Вы нас пугаете!» — вскрикнула королева, быстро вставая с кресла. «Что это значит? Благочестивая сестра Патрочинио — обманщица, опасная женщина, против которой я должен предостеречь ваше величество», — отвечал Нарваец твердым голосом, между тем, как на лицах стоявших у входа адъютантов выразилось крайнее изумление. Королева, не будучи в состоянии объяснить себе, что случилось, сильно побледнела при этих грозных словах министра-президента и регента. «Благочестивая сестра Патрочинио...» «Это ужасно! Извините, ваше величество!» «Я говорю откровенно. Это моя привычка. Я до сих пор считал монахиню за набожную женщину, и поэтому с радостью исполнил желание вашего величества узнать о ее здоровье. Это, может быть, было счастьем для вашего величества и для меня, потому что монахиня — опасная женщина. Она носит клеймо преступников, ваше величество. Я своими глазами видел рубец палача на ее левой руке». В то время как Изабелла с нескрываемым ужасом внимала словам герцога Валенсии, в соседней комнате кто-то шевельнулся и тихо выбежал вон. «Господин герцог, вы, вероятно, ошиблись. Мы слышали, что несчастная, благочестивая сестра страдает ранами, это тяжкое испытание, посланное ей небом. Вы ошиблись, то, что вы говорите, невозможно». «Ваше Величество, вы знаете и, вероятно, не раз замечали, что мои глаза, несмотря на старость, отлично видят и никогда не ошибаются. Я сам был страшно поражен при виде клейма, потому что до сих пор не подозревал, что эта женщина избрала вуаль монахини для того, чтобы избегнуть наказания или скрыть клеймо, наложенное ей палачом. Ваше Величество, вы можете положиться на мои слова. Когда я намереваюсь исполнить желание Вашего Величества и доказать, что я всегда к Вашим услугам, даже в неприятном для меня случае, стал приближаться к соборному флигелю, там случайно никого не было. Я застал монахиню дремавшей. Она, вероятно, во сне положила левую руку, на которой не было ран, на подушку, причем немного приподняла рукав. Я обратился к монахине со словами, как было поручено мне вашим величеством. Она не отвечала. Тогда взоры мои невольно устремились на ее руку. Дрожь пробежала по моему телу, когда я заметил на ней резко выделявшийся на коже рубец. Я подошел ближе. Это было клеймо палача. «Довольно», — прошептала Изабелла и закрыла лицо руками. «Все должно разъясниться. В словах вашего величества слышится негодование против меня. Нарваец верный слуга вашего величества, и все, что он говорит и делает, — следствие его безыскусной откровенности. Нарваец предостерегает ваше величество против этой женщины и советует вам как можно скорее освободиться от нее. Пока господствовало мнение, что монахиня живет здесь, чтобы служить вере, он молчал. Теперь же он считает своей обязанностью сказать вашему величеству: берегитесь, берегитесь этой обманщицы, за которой скрывается преступница». Королева не могла отвечать. Она не знала, что делать, потому что благочестивая сестра до сих пор состояла в ее мнении так же высоко, как и сам Нарваец. Кому верить? К кому обратиться? Ей казалось невозможным, чтобы слова герцога имели основание.